Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 24. Джан Хоу посмотрел на учителя Сюэ Мушена, а потом подошел к заместителю Тан Юэ. «Постарайся, я тоже верю в тебя», – сказал учитель Тан Юэ. Джан Хоу кивнул и подошел к камню. Мальчик закрыл глаза и успокоился, медленно вдохнув, и открыл духовные пути. Камень почувствовал связь со звездой Джана, однако Джан Хоу очень нервничал, и камень это почувствовал, но все же засветился ярким зеленым огнем. Когда Джан Хоу сосредоточился, камень показал его силу. 5 с плюсом. Экзаменаторы немного разделились во мнениях. «Учитель, я хотел бы попробовать еще раз!» Джан Хоу оказался недоволен своим результатом и снова открыл свои духовные пути. В этот раз он был более спокойным. Волна энергии поступила в камень, и он засиял еще ярче. Ярче, чем сияние Хэй Юй. Экзаменаторы переглянулись и кивнули друг к другу. 5 с плюсом! Финальная оценка 5 с плюсом! Услышав окончательный результат, толпа удивлялась и восхищалась мальчиком. «Боже мой, он точно поступит в элитный класс! Я думал, что он просто обезьянка, а он оказался таким сильным! Я тоже хочу получить 5 с плюсом, тогда папа купит мне машину!» Сюэ Мушен и Тан Юэ тоже улыбнулись, мысленно хваля Джана. Джан Хоу всегда был оптимистичен, не то что остальные. «Ты можешь вернуться на место, мы закончили», – сказал экзаменатор. «Учитель, я хочу сдать дополнительный тест», – нахально сказал Джан. «Ты уверен?» – спросил второй экзаменатор. «Я знаю, что для того, чтобы поступить в элитный класс, я должен дать еще и дополнительный тест в дополнение к высокому рангу». Сюэ Мушен и Тан Юэ улыбнулись, понимая, что Джан действительно хочет пройти этот тест. На самом деле, оценка делится на 2 этапа. Первый этап – подойти к камню и показать уровень своего прогресса. Во втором – показывать свою магию. Первое испытание проводят для того, чтобы рассортировать всех учеников, чтобы проверить, могут ли они учиться дальше или нет. Во втором испытании определяют 100 лучших, которые и становятся элитой. Если ты проходишь второе испытание, то для тебя открыты двери элитного класса, и ты получаешь высший балл. Для того, чтобы получить ограниченные школы ресурсы, каждый старается изо всех сил. Изначально ничего не предвещало беды. Джан Хоу открыл свои пути и смог создать поток энергии между звездами, заставив их двигаться в нужном направлении. Но несмотря на это, он не смог справиться с контролем. Но и это должно принести ему дополнительные очки. Джан Хоу вернулся с арены подавленным. Он очень хотел пройти этот тест. Учитель Тан Юэ похлопала его по плечу. «Не унывай, с твоими данными ты точно должен попасть в элитный класс!» «Учитель, я думал, что справлюсь! Я просто очень нервничаю, когда начинаю практиковаться! Из-за этого звезды рассыпаются и магия выходит из-под контроля!» «Учитель, у меня получится управлять магией?» – спросил Джан Хоу. «Естественно, это, конечно, займет немного времени. Ты должен быть не только достаточно квалифицированным, но и уметь концентрироваться!» Джан Хоу кивнул. «Следующий. Хуан Фэй Фэн. Конечная оценка 4. «Учитель, ах!» «Необоснованная трата времени. Лучше не надо». Далее. Ло Си. 3. Ло Си прыгал от счастья, потому что он понимал, что хоть и он и плохо учился, но смог получить хотя бы 3. Студенты класса 8 больше всего получали 3 и 4, и только некоторые смогли получить 5. «Смотри, экзаменаторы что-то стали обсуждать!» «Этот парень, он из класса 7, наверное, это тот парень, который пробудил элемент молнии». «Я слышал, что этот парень лучше в этой школе!» «Я так не думаю, я слышал, что у Мубая тоже хороший потенциал». Муфань слушал переговаривающихся студентов и поискал глазами того парня. Это естественно, что он будет стоять возле Мунин Сюэ. «Мо Джо Йон, этот ученик самый сильный в этой школе, Сюй Джао Тинь. Год назад он пробудил элемент молнии. Его элемент поднял на уши всю школу. Не хотели бы вы посмотреть на его магию?» – спросил глава школы Тянь Лань. Даже директор школы выражал свое почтение Му Джо Юну, что явно показывало важность его статуса. «Му Нин Сюэ, хотел бы ты посмотреть на его магию?» «Да!» – кивнула Му Нин Сюэ. Элемент молнии – это самый сильный элемент стихии, разрушительность которой заставляет других магов дрожать. В смотровой комнате, где сейчас и находился Джао Тинь, мальчик стал открывать свои духовные пути. Он привык быть в центре внимания и уже не смущался множества взоров, направленных на него. «Повинуйся мне! Элемент магии! Молния! Удар! Молнии!» Он поднял руку, и магия заструилась по его телу, словно питон, когда сжимает свою добычу. «Вперед!» Он направлял молнии в мишени. На их месте вскоре не оставалось ничего, кроме жалких руин. Молния разорвала все в клочья. На полигоне не осталось ни одной целой мишени. Все они стали жалкой грудой мусора. Магия молнии приковала к себе взгляды каждого ученика. Они боялись вздохнуть или моргнуть, чтобы не пропустить такое шоу. Что это было? Путь ветра, щит воды, пожар из огня. Ничто не сравнится с разрушительной мощностью элемента молнии, который превратила полигон в куски хлама. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.